Твой в тебе, твой во мне, твой в глазах, твой во мне. У меня двоится в глазах, у меня двоится в глазах. Твой в руках, твой во тьме, твой внутри, твой во мне. У меня двоится в глазах, у меня двоится в глазах. Твой лице, твой дом, несколько там, несколько тут. У меня двоится в глазах, у меня двоится в глазах. Твой в слезах, твой в огне, твой вокруг, твой во мне. У меня двоится в глазах, у меня двоится в глазах, у меня двоится в глазах, у меня.